Глава 25. Илья Кравцов. Иногда тишина бывает слишком громкой. Я проснулся от ощущения пустоты рядом. Плед смят, простыня теплая, подушка словно чужая, не моя. И пахнет ею, волосами, кремом для рук с нотками ванили, Василисой. Но ее рядом не было. Я сразу сел на кровати, пытаясь уловить звук. Любой. Скрип половиц, шаги, журчание воды. Но ничего, только гул в ушах и гулкое биение собственного сердца. Она ушла. Бесшумно. Как будто и не было. Как будто ночь, в которой она спала у меня под боком, рассказывала истории, потом молчала, прижимаясь лбом к моему плечу, была сном. Нет, это было. Было до чертовски остро. Настоящее, живое, обжигающее. А потом... Она ушла, не попрощалась, оставив одну короткую записку, от которой захотелось выть волком, просто исчезла. Я поднялся, на автомате сварил кофе, налил две чашки. И только потом понял, что вторую некуда ставить. Не для кого. Черт бы тебя побрал, Белозерова! Сел на кухонный табурет, уставился в пар от чашки. И понял, что что-то во мне надломилось. Не сломалось, нет. Я слишком закален для того, чтобы сломаться. Но трещина пошла, глубокая. И в этой трещине поселилась паника. Проверил телефон. Пусто. Никаких сообщений. Ни от нее, ни от Светы, ни от кого-то вообще. Как будто весь мир решил взять тайм-аут. А я не знал, что делать. К обеду я уже рвал на себе волосы. Обзвонил всех, кого только мог. Светка долго не брала трубку. И я уже хотел было прыгать в машину и ехать надирать уши этой рыжей козе. А потом все-таки ответила. «Светлана?» — сказал я хрипло. «Где она?» «Не знаю», — отрезала она. Голос был такой ледяной, что я аж вздрогнул. «И даже если бы знала, не сказала бы». «Свет?» «Нет, Илья», — перебила она. «Ты хороший, наверное, но она сейчас как тонкий лед, и если ты ее снова тронешь, она просто треснет». «Я не хочу ей навредить, черт подери, я хочу ее спасти». «А она не хочет и имеет на это право», — бросила она и отключилась. Я остался с гудками в собственном доме, один, с пустой чашкой и бешено колотящимся сердцем. И как назло посыпалось все мгновенно. Все мои планы, которые я с такой скрупулезностью строил, куда поеду, где буду искать, рухнули в одно мгновение. Срочная операция, автомобильная авария. Маленький ребенок. Понятия не имею, как умудрился отключиться и спасти мальца, но удалось. Жить будет долго, еще успеет потрепать нервы своим родителям. А вот Василиса не будет. Этой козе осталось совсем немного, и если я ее не найду, то последние сутки будут последним, что я о ней буду помнить. «Ты выглядишь так, будто переживал гранату», — сказал Женька Грумов, заглянув в мой кабинет под вечер. «Хуже», — буркнул я. «Граната — это быстро». «Что, опять ваша Санта-Барбара?» «Она ушла», — сказал я. «Просто ушла. После всего. Даже не сказала ни слова. И ты снова сломался, как школьник». Усмехнулся он, но глаза были внимательные. «Ну, рассказывай. Только не делай лицо. Я все держу в себе. А то ты и так уже похож на мина замедленного действия». Я рассказал все. Про ночь, про разговоры. Про то, как уснул с ней рядом. Как впервые за долгое время почувствовал, что кому-то нужен. А утром ее не было. Закончил я. Пустая кровать, пустая чашка, пустой я. «Ну, классика», — вздохнул Громов. «Психанула, испугалась, решила, что так лучше. Я не позволю ей исчезнуть», — сказал я, уставившись в стол. «Ни за что. План есть, пока только один — найти ее». Я набрал Дамира. Опять. Мне кажется, что скоро терпение у друга просто лопнет, и он пошлет меня в пешеэротическое. «Дамир, мне нужно, чтобы ты нашел Василису. Срочно». «Привет, Илья. Рад слышать, что ты жив», — буркнул он. «А теперь подробнее». Она ушла, подружка ее молчит. Я не знаю, где она, но я знаю, что ее надо спасти. Я уже подготовил базу. Клиника в Германии вот-вот даст добро. Мне нужна она там. «Илюх», — выдохнул он, — «ты уверен?» «Абсолютно. Она моя ответственность. С самого первого дня, с той аварии, с того самого момента, когда я вытащил ее из той машины и выбрал нейрохирургию. Дай мне день или два, я достану данные. Через университет, через знакомых. Найду. Где-то же должны быть концы. На какую-нибудь из камер она точно попалась». «Спасибо. Только ты, пожалуйста, не сдохни от стресса, ладно?» «Постараюсь». Вечером мы сидели с Громовым, Артемом и Игорем в моем кабинете. «Я ухожу», — сказал я, — «из больницы». Молчание было таким, что можно было услышать, как муха за окном меняет траекторию. «Ты чё?» — первым отмер Артем. «Ты на полном серьезе решил?» «Да ну!» «Я написал заявление. Виктор Олегович в ярости, но я отработаю 2 недели и уйду». «И что дальше?» — тихо спросил Игорь. «Германия. Исследовательская клиника. Они согласились принять ее. Но взамен я остаюсь у них. Без права оперировать. Без статуса. Как ассистент. Как стажер». «Это ж...» — начал Артем. «Это ж самоубийство, Илья. Ты годами шел к этому». «Она умрет, если я не сделаю ничего». «Ты уверен, что это чувство?» — начал Женька. «Я не знаю, что это», — перебил я. «Любовь, вина, мания спасения. Но я точно знаю, если я ее потеряю, я себя не прощу». «Мы с тобой», — сказал Игорь, сжал мне плечо. «Мы что-нибудь придумаем. Может, получится достать протоколы клиники. Может, Виктор Олегович сдастся?» «Он не сдастся», — усмехнулся я. «Но мне плевать. Мне больше не нужна медаль. Мне нужна она. Слушай». Артем откинулся на спинку стула и вытянул ноги. «Ты думаешь, Олегович тебя отпустит? Скорее в отпуск за свой счет?» «Так не получится. Они берут Василису с тем условием, что я буду с ними работать на постоянке». «Да погоди ты еще, договорятся?» «Я уже решил. Когда они ушли, я остался в кабинете один. Открыл ее медицинскую карту. Вновь. В сотый раз. Смотрел на снимки, на показатели, на заключение. «Ты не сдашься, да?» — пробормотал я. «Упрямая чертова девчонка. Думаешь, спасешь меня, если исчезнешь? Думаешь, если я не увижу твою боль, я забуду?» Я встал, медленно подошел к окну. Там была ночь, густая, с глухими огнями. И я знал только одно. Я найду ее. Хоть в деревне, хоть в другой стране, хоть на краю света. Она не скроется. Я обещаю.